Виктор Пелевин. Человек эпохи реализма. Читать критические мнения о Викторе Пелевине куда любопытнее, чем его самого. Тут-то и начинается самое интересное. В газете «Время МН» Андрей Немзер раздражается многократным «всегда». «Я всегда это знал», — говорит он. Пелевин всегда писал на волапюке серых переводов с английского. Всегда склеивал сюжет из разрозненных анекдотов, всегда накачивал свои тексты гуманитарными мудростями, всегда интересовался только одним персонажем, самим собой. Возникает вопрос, отчего критик так сердится? Разве он не слышал, что в России ежедневно выходят десятки книг, изданных бог весть кем и на чьи деньги, и написанных языком, в сравнении с которым пелевинский волапюк – эталон художественности? И тут начинается самое интересное. В «Известиях» Александр Архангельский с глубоким удовлетворением отмечает, что проза Пелевина наконец-то становится частью массовой культуры, интеллектуальной попсой. Почему наконец-то? Уж не потому ли, что Пелевин напечатал роман «Generation P» не в знамени, а под глянцевой обложкой, рассчитанной на мгновенную реакцию попсы, на все цветное и дешевое? «Бижутерия всегда лучше подделки», — говорит критик. Что-то я не понял. Тот факт, что Пелевина читают не только люди на заседаниях Критической академии и Букеровского комитета встречающиеся, это победа или поражение? И что такое интеллектуальная попса? Это, по-архангельскому, очередное быдло, вместе с поклонниками Доценко и Марининой, от которого академическая среда презрительно отмахивается, оставляя их фанатеть от своих кумиров и ничего не понимать в тонкой культурной литературе. Но ведь это обыкновенный расизм. Белый ест ананас спелый, черный — гнилью моченый. И тут начинается самое интересное. В журнале «Новый мир» появляется статья редактора отдела критики Ирины Роднянской. Да не статья, вопль души. Она признается, что, несмотря ни на что, на авторитетный приговор наиболее авторитетных людей, она считает Виктора Пелевина очень серьезной и значительной фигурой, а его роман — крупным литературным событием. Передо мной текст, задавший мне серьезную умственную работу. Полагаю его человеком умным и писателем, в конечном счете, серьезным. Тексты Пелевина спокойно встраиваются в ряд великих, значительных и просто приметных произведений. Меня всегда волновала эта область смыслов. Вблизи Пелевина мне было суждено оказаться и прочее. Я уважаю мнение Роднянской, но не могу понять этого надрывца, этого героического экстаза, в которых четко просматриваются неуверенность и закомплексованность. И тут начинается самое интересное. «Вы слышали?» «Слышали», — сообщают мне. «Пелевин вас изобразил в своем романе». «Да», — говорю я, вспоминая, что когда-то писал о Пелевине отрицательную рецензию. «И что же? Он вас утопил в дерьме?» «Прошу у знакомых Generation P. Читаю. В самом деле утопил. Буквально в дерьме. В кадре дверь деревенского сортира, жужжат мухи. Дверь медленно открывается, и мы видим сидящего над дырой худенького мужичка с похмельным лицом, украшенным усиками подковой. На экране титр, литературный обозреватель Павел Бесинский. Мужичок поднимает взгляд в камеру и, как бы продолжая давно начатую беседу, говорит. Говорит о России, особом пути, Пушкине, Чаадаеве, Вяземском. В этот момент раздается громкий треск, доски под мужичком подламываются, и он обрушивается в яму. Рекламный клип «Мужские духи». Хочу обидеться, а не могу. Что-то в литературной колкости Пелевина есть жалкое. И эта буковка, которую он трогательно заменил, и то, что, до сих пор ни разу не высказавшись о своем отношении к критике, сохраняя позу гордого писателя, которому наплевать на мнение экспертов о себе, он обнаружил свою злость так нелепо. Дело, разумеется, не только во мне. Дело в занимательном сюжете, в которой с недавних пор складываются отношения Пелевина с академической газетно-журнальной критикой. Эта критика, авторитеты, по словам Роднянской, Пелевина как бы в грош не ставит, а он ее как бы в упор не видит, идет себе, как крыловский слон, от романа к роману, от тиража к тиражу, и обе стороны без всякого сомнения, лгут. Но если пелевинская ложь легко объяснима извечной обидой писателей на критиков и уязвленным самолюбием литератора, которого выпихивают из порядочного общества, то критическое высокомерие Немзера и Архангельского ничем, кроме признания своего поражения и сдачи позиций, объяснить нельзя. Если, как полагает Немзер, Пелевин пишет плохо, тогда резонно спросить, почему его читают. Ну, а барственный жест Архангельского, позволяющего попсе иметь своего Пелевина, и вовсе смешон. Разве попса спрашивала соизволение Архангельского на это? Что-то все это ужасно напоминает. В середине прошлого столетия интеллектуальной попсой из разночинцев были выдвинуты Добролюбов и Чернышевский, а также примкнувший к ним Некрасов. Молодой граф Лев Толстой в то время тоже морщился и говорил, что от Чернышевского воняет лампадным маслом, намекая на его поповское происхождение. Иван Тургенев прямо-таки в судороге заходился при виде Добролюбова, этой очковой змеи. И оба старательно отговаривали Некрасова от сомнительной литературной кампании. Сравнение Пелевина с Чернышевским только на первый взгляд кажется странным. И литературно, и общественно они очень близки, как две культовые фигуры смешанных социальных эпох, когда в читательском мире обнаруживается множество трещин и разрывов, а господствующей идеологии, следовательно, и эстетики, либо совсем нет, либо она изрядно ослабела. Любопытно, что даже сочувствующие Пелевину критики Александр Генис и Вячеслав Курицын охотно признают, что ни о каких художественных красотах здесь речь не идет. Грубо говоря, с точки зрения высокой эстетики, Пелевин пишет плохо. Но зато живо, увлекательно, читабельно. А Валяпюк или не Валяпюк, это, мол, только Немзера и волнует. Курицын предложил такой демагогический ход. Дескать, писать плохо — это и есть хорошо, без гордыни, то есть. Да и сам Пелевин на роль мастера не претендует. Центральный персонаж романа «Владилен Татарский», бывший студент литературного института, как и Пелевин, и вот однажды он понимает, что все его мечты о служении вечности в высоком искусстве — это чепуха. Мир гораздо проще. Вечность существует на государственных дотациях. Из речей в «Generation P». В Нью-Йорке особенно остро понимаешь, что можно провести всю жизнь на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в обусранный грязный двор и жуя дрянную котлету. Иногда интересно, а зачем для этого ехать в Нью-Йорк? Разве... А потому что в Нью-Йорке это понимаешь, а в Москве нет. Правильно, здесь этих вонючих кухонь и обусранных дворов гораздо больше. Но здесь ты ни за что не поймешь, что среди них пройдет вся твоя жизнь, до тех пор, пока она действительно не пройдет. И в этом, кстати, одна из главных особенностей советской ментальности. Ментальность совка в том, чтобы сидеть в дерьме и думать о вечном. Татарский не хочет. Он бросает писать стишки, идет торговать в ларек, потом в рекламу и, наконец, становится боссом. Роман имеет посвящение памяти среднего класса, то есть памяти того, чего нет и не было. Он сдавался в печать, когда произошел августовский обвал 1998 года, и в одночасье рухнули мечты множества татарских об обеспеченной жизни с месячным доходом примерно от $1000. Посыпался мелкий бизнес, начались увольнения в глянцевых изданиях, резко сократились доходы от рекламы. Впрочем, ненадолго. Кто такие татарские? Пелевин не скрывает, что татарский – просто плохой стихотворец. В его стихах облака воняют рыбой. Но он не дурак и хочет жить не в вонючем дворе, жуя дрянную котлету, а, ну скажем, в мифическом Нью-Йорке. Что делать? Пелевин излагает целую программу для поколения новых людей. Быть нормальным циником, не доверять миру, который обманчив во всех своих проявлениях. Доверять только собственным ощущениям, понимая, что к реальному миру они не имеют прямого отношения. Но если тебе от них кайфово, то и ладно. Этакий агностицизм, переходящий в эмпиризм и своего рода разумный эгоизм. Все ложь и обман, но именно поэтому в жизни можно устроиться весьма недурно. Кстати, нигилистическая мысль прошлого века тоже была парадоксальной. Все произошли от обезьяны, поэтому мы все должны любить друг друга. Кстати, Чернышевский тоже понимал, что писатель он плохой. У меня нет и тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо, говорит повествователь в романе «Что делать?». Но, как заметила литературовед Ирина Паперна, идея плохого писателя, то есть автора, эстетически слабого, практического человека, не поэта, стала неотъемлемой частью его модели. В результате целого ряда чисто риторических операций одаренный писатель и бездарный писатель оказываются тем же самым. Ирина Паперна, «Семиотика поведения». Николай Чернышевский, «Человек эпохи реализма». Москва, «Новое литературное обозрение», 1996 год. Такое возможно в эпохе тотального сомнения общества в традиционно вечном и высоком, которые рассматриваются как атрибуты уходящих классов. Тогда дворяне с их эстетикой, над которой издевался Дмитрий Писарев. Теперь совок с наивной вечностью, над которой изгаляется современный Яппи, молодой профессионал. Какая разница? Суть, в общем, одна. Я не намерен спорить с Пелевиным по существу. От его философии отдает нафталином. Мне это просто скучно. То, что он называет дерьмом, я называю своей жизнью и нахожу в ней гораздо больше привлекательного, чем в мечтах о мифическом русском среднем классе. Эти мечты не менее пошлы и убоги, нежели швейная мастерская и коммунистические сны Веры Павловны. Все это нежить полюции незрелого социального воображения. Продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем, рассуждает Татарский. И сочиняет пошленький рекламный слоган типа «И Родина щедро поила меня березовым спрайтом». Все правильно. Торговать будет нечем, потому что сами же татарские, как тля, сожрут весь зеленый массив русской культуры, от Пушкина до последнего советского песенника. Но дело все-таки не сделают, и среднего класса не создадут. Рылом не вышли. Рассуждаю больно много. Они ведь заканчивали не деловой институт, а литературный. Но Пелевин — это не татарский. Он мог бы остаться татарским, в персонаже много биографического сходства с автором, но каким-то образом проскочил. Может, потому что был гораздо талантливее татарского? Может, потому что писал не стихи, а прозу? Может, потому что быстрее и решительнее татарского разобрался с так называемой вечностью? Самое обидное, что Немзер прав. Пелевин – писатель неплохой, а никакой. Такое впечатление, что, просидев в Литинституте какое-то время, он сделал один вывод. В литературе нет никаких школ, направлений, никакой учебы. В литературе все средства хороши, если они приносят нужный результат. Особенно показательна в этом смысле повесть «Амон-Ра». Она открывается крепким, реалистическим зачином. Потом начинаются соцартовские фигулечки, вроде отрезанных ног у курсантов в училище имени Моресьева. Потом вполне кондовый абсурдизм и так далее. Но это не сознательное комбинирование чужих стилей, не игра в дискурс. Пелевин отличается от Владимира Сорокина как плебей от барина. Барин брезгливо перебирает чужие стили, отыскивая самое натуральное, будь то классический XIX век или классический соцреализм. Плебей хватает все без разбора, абы в дело пошло. Кто из них хуже или лучше, я не могу сказать. По мне, оба неприятны как чтение и оба интересны как современные культурные феномены, отражающие распадающееся культурное сознание, которое уже не стремится к единству, а чувствует себя вольготно именно в самом процессе распада. Ирина Роднянская с восхищением отмечает, что нашла в романе Пелевина философский термин, который она когда-то давно ввела в научный обиход. Чем здесь восхищаться? Просто оказался под рукой. В Пелевине вообще есть что-то варварски свежее, как в рекламных роликах о жвачках и прокладках, где юноши и девицы с изумлением обнаруживают, какие они вкусные и тоненькие. Полистайте пелевинскую конференцию со своими фанами в интернете. Полнейшая ахинея, но страшно энергичная. Этакий разгулявшийся детский сад. Все воспитатели вышли. Киберпанки увлеченно стучат горшками рядом со своим заводилой. Но при этом Пелевин создает литературу, которой не откажешь в содержательности и даже некой социальной прозорливости. Как такое возможно? Так же, как и в случае с Чернышевским, еще раньше с Булгариным. Фадей Венедиктович тоже ведь писал дурную, лакейскую, с точки зрения светской публики, прозу. Тоже ориентировался на среднее сословие. Тоже презрительно отзывался о литературных аристократах. Тоже дорожил своим массовым читателем. Кстати, один из романов Булгарина назывался «Похождения Митрофанушки на Луне». Это была косвенная сатира на сословное общество, на особенности русского национального быта, почти Амон-Ра. Пелевин – это, конечно, сильный откат в прошлое. Это прорыв маскульта из-под тонкого слоя литературной культуры, который почему-то принято считать броней и называть могучим словосочетанием «великие литературные традиции». А это тоненькая пленка, которая мгновенно рвется, если она не поддерживается воспитанием, образованием, сознательной культурной политикой нации. Снявши голову, по волосам не плачут. Но при этом Пелевин обладает одним несомненным даром – он умеет быть современным. Это, кстати, достаточно редкий талант в литературной среде, которая помешана на старомодности и чеховском пенсне со шнурочком. Притом Пелевин современен не искусственно, а натурально. Он не изображает болезни времени, а сам болеет ими. Он не стремится вдогонку за потоком, а расправляет в нем крылья. Самый стиль его средний, смешанный, энтропийный – это не конструкция, просто иначе Пелевин писать не может. Возможно, хотел бы, но не может. Именно поэтому и достоверен. Лет через 100 ни один человек по современным романам не сможет понять, как жили люди в 90-е годы нашего века, чем дышали, что слышали, какие образы постоянно мелькали перед их глазами. А под Generation P сможет. Это тоже, согласитесь, немало.